Откуда берется мед? Коржик, Карамелька и Компот часто ездили в гости к своей любимой бабушке. Вот и сегодня папа привез детей к бабушке, чтобы они погуляли и подышали свежим воздухом. Бабушка вышла их встречать. «Привет, бабушка!» – хором поздоровались котята. «Приехали мои сладкие!» – с улыбкой воскликнула она. «Как я по вам соскучилась!» И котята тут же бросились к ней в объятия. Карамелька ответила: «Мы тоже соскучились, бабушка!» Когда папа уехал, бабушка наклонилась к котятам и загадочно сказала: «У меня для вас есть кое-что вкусненькое!» Она отвела внука в сад, где уже был накрыт стол. На нем стояли 4 чашки, чайник и 2 тарелки со сладостями. А еще какой-то коричневый горшочек. «Знаете, что в этом горшочке?» — хитро спросила бабушка. Котята принялись гадать. «Наверное, сметана?» — предложил свой вариант коржик. «И вовсе не сметана!» — покачал головой Компот и попытался придумать что-то другое. «Там...» Его перебила Карамелька. «Я знаю, там сливки! Или нет, варенье! Или...» Бабушка, наконец, сняла крышку и объявила: «В этом горшочке мед! Самый свежий!» И она указала на стол. «Садитесь, котятки, будем пить чай с медом!» Котятки радостно закричали: «Ура! Миу, миу, миу!» Бабушка пошла домой за пирожками, а котята уселись пить чай. Они лакомились вкусным печеньем, когда к столу вдруг подлетела пчела. «Ой, пчела!» — воскликнул Компот. Коржик улыбнулся. «Испугался?» «А чего это она разлеталась?» — с опаской спросил Компот. Карамелька предположила: «Наверное, хочет забрать бабушкин мед». «Эй, пчела!» — закричал ей смелый коржик. «Не трогай мед! Он бабушкин!» И котята замахали лапками, чтобы отогнать надоедливую пчелу. Но она и не думала оставлять их в покое. Вскоре к ним вернулась бабушка с тарелкой горячих пирожков. Она удивилась переполоху. «Котятки, что случилось?» «Мы спасаем твой мед!» — пояснил коржик. «Пчела хочет его забрать!» — добавила Карамелька. «И сердито говорит: жу-жу-жу-жу!» — закончил их общий рассказ Компот. Бабушка улыбнулась и объяснила: «Пчела сердится, потому что вы машете лапками!» Котята тут же перестали это делать, и пчела спокойно уселась на горшочек с медом. «А вдруг она заберет у тебя мед?» — спросил Компот. «Наоборот, котятки, это я взяла мед у пчел», — неожиданно сообщила внукам бабушка. Они даже ахнули от изумления и хором воскликнули: «Как это?» «Они тебе его подарили?» — уточнил коржик. «На день рождения?» — предположила Карамелька. «Или пчелы подарили тебе мед за то, что ты связала им полосатые свитера?» Все засмеялись, представив эту забавную картину. «Или есть специальный пчелиный магазин, где можно купить мед», — придумал Компот. «Ну, у вас и фантазия, котятки», — улыбнулась бабушка. А котята все не унимались. Любопытный коржик воскликнул: «Откуда же пчелы берут мед?» И бабушка, наконец, объяснила: «Они делают его сами!» Котята удивились еще больше. Тогда бабушка привела их на полянку в дальнем конце сада, чтобы все показать. Там было много-много разных полевых цветов и стояли необычные домики для пчел. Чтобы не спугнуть полосатых насекомых, дети замаскировались. Они решили притвориться кустами и нахлобучили на голову ветки и листья, чтобы слиться с цветочной поляной. «Если мы узнаем, как пчелы делают мед, то сможем потом и сами его делать», — зашептал коржик. «Главное, чтобы они нас не заметили», — так же тихо ответил ему Компот. А Карамелька поделилась с братьями своим наблюдением. «Они перелетают с цветка на цветок. Значит, мед есть в цветах». Компот тут же достал из кармана лупу и принялся рассматривать один из бутонов. «Не вижу тут никакого меда», — покачал головой котенок. В это время к детям подошла бабушка и поведала: «А его тут и нет, котятки. С цветов пчелы собирают нектар и несут его в свои домики ульи, чтобы там делать мед. Коржику пришла в голову отличная идея. Значит, нам нужно подобраться к этим домам. И тогда мы увидим, как они это делают. Котята двинулись в сторону ульев. Вокруг домиков летали сотни полосатых насекомых. «Я к этим ульям не пойду. Там этих пчел как-то многовато», — опасливо пробормотал Компот. Коржик и Карамелька тоже застыли в нерешительности. «Ничего страшного, котятки», — заверила их бабушка. «Мы с вами наденем защитные костюмы». Так они и сделали. Натянули перчатки и специальные шапки с сеточкой на лице. Теперь ни одна пчела не залетит и не укусит. И только после этого коты подошли к пчелиным домикам. «Вот эти домики называются ульи», — рассказала бабушка. «В них пчелы живут и делают мед». «А можно посмотреть?» — поинтересовалась Карамелька. «Лучше не надо», — пробормотал Компот. Он остался на безопасном расстоянии. «По-моему, пчелам это не понравится». А вот Карамелька не испугалась и подбежала поближе. Пчела перед ульем начала кружиться восьмеркой. «А по-моему, пчела просто танцует», — улыбнулась кошечка. Бабушка кивнула. «Правильно. Этим танцем она показывает другим пчелам, что нашла новое место, где есть медоносные цветы». «Как интересно». Вот пчела закончила танцевать и решительно куда-то полетела. Ее сородичи отправились следом. Бабушка подошла к опустевшему улью, сняла с него крышку и достала из пчелиного домика какую-то странную дощечку с маленькими отверстиями. «А это пчелиные соты», — сообщила внукам бабушка. «Какие ровненькие!» — восхитилась Карамелька. «Как по линейке», — добавил Компот. Бабушка продолжила. «Пчелы льют в соты нектар и убирают из него лишнюю воду. А дальше секрет». «Это тайна! Нельзя рассказывать!» — огорчилась Карамелька. «Нет, секрет — это такое специальное вещество, которое пчелы добавляют в нектар, чтобы он превратился в мед», — улыбнулась бабушка и добавила. «Я дам вам с собой мед в сотах, чтобы вы угостили папу и маму». «А пчелы не рассердятся, что мы взяли их мед?» — забеспокоился Компот. «Не рассердятся», — успокоила его бабушка. «Они сделают еще». Карамелька обрадовалась и пошутила. «Ура! Мы принесем домой мед, как настоящие пчелы! Мы — медовые котята!» Они засмеялись и хором закричали. «Здорово! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу!» Вот так котята узнали, что мед делают пчелы, и что пчелы много и упорно трудятся, и поэтому мед такой полезный и вкусный.